Глава 4. Алина. Несмотря на неимоверную усталость, этой ночью уснуть у меня так и не получилось. Нет, я не плакала, не выла, не крушила всё в своей спальне, на это элементарно не осталось ни сил, ни слёз. Я просто ворочалась с одного бока на другой, не находя удобной позы, или подолгу всматривалась в лепной потолок, наивно надеясь, что на... то есть Эмир всё-таки придёт ночевать ко мне. Но он не пришёл. Ни через час, ни через два, ни через три, ни под самое утро. А я всю ночь думала о нём, прислушивалась к тишине за дверью и из раза в раз прокручивала весь вчерашний вечер. Свадьба — долгожданное событие для каждой девушки. И она обернулась для меня сущим кошмаром, фарсом, долбанным театром. Я думала выйти замуж по договору — самое страшное, что со мной может произойти. Но, увы, я ошибалась. Как же я ошибалась во всём. Выйти замуж за любимого человека, который в тебе полностью разочаровался и презирает, вот что ужасно. И теперь этот ужас будет сопровождать меня каждый день до конца жизни. Или же до тех пор, пока Эмиру Дагану не надоест мной пользоваться. А именно это он и будет делать. Вчера муж чётко дал мне это понять, вопросов нет. Есть лишь горькое сожаление, боль, раздирающая всю грудную клетку и добрая порция злости. Я сожалею, что испугалась бедности и вместо любви выбрала беззаботное будущее. Мне больно, потому что теперь я знаю наверняка, что моего Назара и его чувств ко мне не существует. Они были всего лишь инструментами. С их помощью Эмир проверял меня, и я провалилась по полной программе. Не сдала экзамен, о котором даже не догадывалась, из-за чего, собственно, я и злюсь до неимоверности. Как на Эмира, так и на отца. Но на второго несоизмеримо сильнее. Как он мог так со мной поступить? Как он мог так поступить с мамой? Он же нас обеих в свои грязные дела вмешал и при этом и словом не обмолвился. Я уже молчу обо всём, о чём он сговорился с Эмиром. До сих пор в уме не укладывается, что мой родной папа мог настолько меня подставить. Интересно, а мама была в курсе их разговора с Эмиром? Она тоже меня обманывала всё это время, разыгрывая передо мной отменный спектакль? Если да, то я и её ни за что не прощу. Как не прощу папу и себя за свою беспросветную глупость. Да, я дура, каких ещё поискать, и лично об этом заявляю. Я была ослеплена любовью и не замечала очевидных вещей. У меня даже подозрение не закралось, что Назар не такой уж простой бедный незнакомец, каким прикидывался. Например, я напрочь забыла выяснить, откуда Назар узнал мой телефонный номер. Кроме папы его никто не мог дать, это же логично. А его властные замашки... Я же с первой встречи оценила любовь Назара к приказам, от которых кровь стынет в жилах. Обычные механики или художники так не разговаривают и не имеют столь бешеной энергетики и цепкого взгляда. А поездка на частное озеро? Почему я так легко поверила, что на приватную территорию можно попасть, не нарвавшись ни на одного охранника? Абсурд, да и только. Обычно такие владения охраняются по высшему разряду. Знаю не понаслышке. И это лишь сильнее доказывает, что я конкретная идиотка, которая не сумела сложить 2 и 2. Назар смог беспрепятственно привести меня на ту поляну только по одной причине. Она принадлежит ему. И озеро, похоже, тоже. Как только рассвело, я увидела его. Окна моей спальни выходят точно на наше озеро. Всё такое же изумрудное, кристально чистое и спокойное. Но, к сожалению, больше не вызывающее и крупицы того восторга, что оно вызывало у меня несколько недель назад. Лишь очередную порцию тоски, сожаления и злости. Встряхиваю голову, отгоняя прочь счастливые и одновременно горькие воспоминания о времени, проведённом с Назаром, и тру сонные глаза. Они болят, и наверняка покраснели и опухли. Но пытаться заснуть я больше не буду. Да и смысл. Уже утро. Пора привести себя в порядок и встретиться лицом к лицу со своим первым днём супружеской жизни. Что меня ждёт? Не знаю. Вряд ли что-то хорошее. Но я всё равно против своей воли ощущаю волнительный трепет от скорой встречи с Эмиром. И это не слабо бесит. Не должна я этого ощущать, не после того, как он долгое время обманывал меня, а теперь планирует обращаться как с вещью. Ещё и указы вздумал давать, как мне следует выглядеть. Чёрта с два. Вчера я стерпела, но сегодня не стану. Никогда ни под кого не подстраивалась и под него не буду. Ведь Эмир... Тоже не святой ангелочек, которого я, стерва меркантильная, задела заживую. Он тоже виноват во многом. И не собираюсь я превращаться в бесхребетную рабыню, потакая ему во всём и всегда. Естественно, перебарщивать и злить мужа я побаиваюсь, но чуток показать свой протест мне ничто не помешает. Больше часа провожу в ванной комнате, принимаю контрастный душ, чтобы взбодриться, питаю тело кремами, лицо освежаю тоником и подкрашиваю ресницы. Помню, что Эмиру не нравится обилие штукатурки, я и сама не люблю злоупотреблять косметикой, поэтому в этом плане я с ним солидарна. Но вот кудри... Не любит он их? Что ж, прекрасно. Значит, накручу их пообъемнее. Так, чтобы он издалека заметил мою шикарную укладку и понял, что беспрекословная покорность — это не про меня. Оглядев результат своего преображения в зеркале, я даже немного приободряюсь. Волосы — огонь. Порозовевшее лицо — тоже загляденье, а туфли на высоких каблуках и утонченное шелковое платье длиной ниже колен с целомудренным декольте придает моей статной осанке элегантности и добавляет мне несколько лет. В хорошем смысле. Сейчас я действительно похожа на молодую жену успешного бизнесмена, а не на холёную мажорку, вечно ругающуюся с отцом. Дополняю сей женственный образ серьгами с бриллиантами и маленьким кулоном, а затем, воодушевлённой встречей с мужем, покидаю комнату и спускаюсь вниз. Мне требуется минут 10, чтобы найти столовую в этом огромном доме, а когда, наконец, нахожу, мое настроение неминуемо падает. Эмира здесь нет. «Доброе утро, Алина Григорьевна. Завтрак уже на столе, но если вы желаете что-то определенное, скажите, и я приготовлю». Учтиво произносит прислуга, но я игнорирую ее слова. Аппетита и до этого особо не было, а сейчас он и вовсе пропал. «Где Эмир?» «Вы с ним разминулись, он уехал буквально 5 минут назад». «Куда?» «Простите, Алина Григорьевна, но он не отчитывается перед нами. Сказал лишь передать вам, чтобы к 12 вы были готовы. Водитель отвезет вас в аэропорт». «Что? В какой еще аэропорт?» Непроизвольно повышаю голос. «Простите, этого он тоже не сказал. Было приказано приготовить вам завтрак и сообщить, что сегодня вы улетаете в Турцию». «Как сегодня?» Вконец впадаю в шок. «Я, конечно, предполагала, что мы вскоре полетим к нему на родину, но не на следующий же день после свадьбы. Эмир, что ли, совсем обезумел? Еще и к полудню сказал быть готовой. Так до 12 всего 3 часа осталось. Как же я успею за это время добраться до дома, уложить всю свою московскую жизнь в чемодан и попрощаться со всеми друзьями и поговорить обо всем с мамой? Я обязана перед отъездом встретиться с ней, чтобы выяснить все волнующие меня вопросы вживую, а не по телефону. Однако мой муж явно считает иначе». Перепуганная моим негодованием служанка также нервно блеет о том, что, оказывается, все мои вещи уже доставлены в частный джет Дагана. Он сам прибудет туда аккурат ко времени отлета. Стоит ли мне описывать степень моего возмущения? И оно лишь возрастает в 100 крат, когда я узнаю у служанки номер Эмира и звоню ему, а он не отвечает. Звоню маме, потом предателю папе, но ни одна, ни второй почему-то не снимают трубку. Домашний телефон тоже никто не поднимает. Чёрт, да что ж такое? Я не могу улететь сегодня не так быстро и без предупреждения. Я же не в отпуск на недельку еду, а переезжаю из родной страны в абсолютно чуждое мне место, с другой культурой, людьми и традициями. Там не будет моих друзей, подруг, мамы. Я там буду одна с мужем. Или лучше сказать, с презирающим меня незнакомцем, который в очередной раз уткнул меня носом в то, что я для него пустое место. Эмир не собирается ни обсуждать со мной ни одно свое решение, ни спрашивать моего мнения на тот или иной счет. Со вчерашнего дня я для него никто. Заслуживаю ли я подобные отношения? Возможно. Но я не собираюсь с ним так просто мириться. И я сегодня же дам Эмиру это понять.